Глава 27. Тебе удалось найти то, что я просил? Кабинет Марьяха опутывает паутина проводов и кабелей, подключенных к компьютеру. Арду не узнает только принтер и внешний диск. Предназначение остальных приспособлений, лишенных корпусов и выставляющих на показ электронные внутренности, оставалось для него загадкой. Соединенные между собой они казались чудовищем, этаким Франкенштейном, над созданием которого Марьяха трудилась годами. Хакерша кивнула на принтер и, не дожидаясь, пока Арду не возьмет распечатку, заговорила. Журналиста, убитого в феврале в Гетерах, звали Амансио Руис. 46 лет. Фрилансер. Он никому не говорил, что расследует, так что мы не знаем, связана его смерть с работой или у него действительно был конфликт с проституткой из Венесуэлы. Марии Делека де Чавес, известной как Дели. Последняя версия приведена в рапорте бригады, которая занималась делом Руиса. Судья решил, что во всем виновата Дели. Он отправил ее в Сота дель Реаль. Ардунио убрал со стула клубок проводов и погрузился в чтение документов. Сарата и Елена еще не приехали. Буэндия закрылся у себя в кабинете и дистанционно руководил Мануэлой, которая занималась эксгумацией двух мужских трупов, обнаруженных на ферме. Одна из жертв — Лусио, которого они считали палачом матерей и главным подозреваемым в убийстве Эскартина и Бейра. Другой труп — мужчины лет 30 пока не опознали. Елена сказала, что никто из жителей Усера не знал этого человека. В материалах, которые распечатала Марьяха, было краткое изложение дела и фотографии убитого. Амансио Руис не отличался особой привлекательностью. Видимо, чтобы придать себе импозантности, он отрастил короткую бородку, как у мушкетера. Марьяха нашла и фотографию Дели, мулатки с миндалевидными глазами и волосами, выкрашенными в красный. Дели была красива и молода, всего 24 года. Какая бригада расследовала это убийство? Бригада Вильяверде. Наши друзья из отдела. В протоколе допроса говорится, что Дели признала свою вину. Журналист якобы стал на нее нападать, а она защищалась. Хорошенькая защита. Всадила ему в голову пулю из пистолета, который совершенно случайно оказался у нее под подушкой. Пробормотал Ардуни, читая протокол. Нетипичная реакция для проститутки, на которую напали. Но так уж тут написано. Марьяха пожала плечами. «Если понадобится что-то еще, обращайся. Я пока вернусь к делу матерей. Тот, кто придумал эту систему ширм, чтобы скрыть истинного владельца фермы Лас Суэртес Вьехас, настоящий гений. А может, это просто у меня мозг износился?» «Твой мозг — не рубашка, чтобы износиться. Мозги тоже изнашиваются, Артунья. Люди стареют». «И что ты будешь делать?» «Последуешь примеру Буэнди? Только не говори, что тоже собралась на пенсию». «Не представляю, как вы тут справитесь без меня», — рассмеялась Марьяха. «И потом, на кого я вас оставлю? На какого-нибудь юного гения вроде Мануэлы?» «Девчонка молодец. Хорошо поработала на ферме в Кубелесе. Придется тебе зарыть топор войны». «Я знаю Буэнди уже 30 лет». И не сомневалась, что он не бросит нас на какую-нибудь недоучку. Дело не в этом. Марьяха сделала глоток чая и печально улыбнулась. А в том, что он уедет в Бенедорм. Мы проводили вместе больше времени, чем с семьей или друзьями. Пока они у нас были, а тут раз, и он исчезнет. Не может он так поступить. Одна надежда, что сразу после выхода на пенсию его хватит инфаркт. Марьяха яростно застучала по клавиатуре, не позволяя себе проявлять чрезмерную чувствительность. Ардуни не мог не согласиться с ней. ОКА всегда был больше, чем просто работой. Они вместе пережили гибель Чески и, только разделив друг с другом эту боль, смогли двигаться дальше. Ардуни тоже не хотел расставаться с Буэнди и Марьяха. Это означало бы, что их семья перестанет существовать. А если, как нашептывала интуиция, вскоре ему придется пережить еще одну потерю — смерть Рейс? Ардунио сосредоточился на деле убитого журналиста и сразу понял, что расследование велось спустя рукава. В рапорте были скупо описаны происшествие и место убийства. Комната Дели. Причина смерти — выстрел в голову. Все, никаких подробностей. Вопиющая, прямо-таки неприличная халатность. Протокол допроса поражал краткостью и явно не отражал содержание разговора. Проститутку задержали, передали суду, потом поместили в камеру и дело закрыли. Все это показалось Ардунио странным. Обычно убийство расследуется очень тщательно. Захваченный чтением, он не сразу заметил, что Марьяха протягивала ему еще пачку распечаток. «Вот», — собрала публикации Амансия Руиса за последние 2 года. «Ты, наверное, захочешь их посмотреть?» «Вот чем хороша Марьяха», — подумал Ардунио. «Всегда делает больше, чем просишь». Он поблагодарил хакершу и начал просматривать статьи. Амансио Руис не был звездой журналистики. Печатался в онлайн-журналах и блогах. Был помешан на теориях заговора. Банкиры, занятые отмыванием денег. Продажные юристы. Члены правительства, покрывающие финансовые махинации, лишь бы не дестабилизировать рынок. Полицейские рэкетиры. Тайные общества, шпионские страсти, подпольный бизнес, вездесущая коррупция. Руис любил сенсации и жареные темы, на которые так падка публика. Безумные фантазии, погоня за призраками. Но вот что странно. Статьи Амансия Руиса не принесли ему признания. Никто не верил в его измышления. Редакторы уважаемых газет не предлагали ему сотрудничества. И все же его убили. И именно поэтому Ардуни решил, что должен проверить теории Руиса. В дверь постучали. И в проеме показалась Елена. «Через час встречаемся в переговорной. Буэндия получил первые данные. Ардунио, пойдем со мной». Захватив распечатки Марьяха, Ардунио направился за Еленой в ее кабинет. «Меня беспокоит Трэвис. Она не берет трубку», — объявила Елена, опускаясь в кресло. «Приезжай к ней и скажи, чтобы не возвращалась в участок Вильяверде. Пусть притворится больной». «Ей и правда нужно прийти в себя после ранения». «Пусть придумает что угодно. Скоро мы обсудим с Рентеро, что делать дальше». «Я с ней сегодня виделся. Мы встретились за медицинским факультетом. Она мне кое-что рассказала». Ардунио помахал в воздухе распечатками. «Что именно?» «Странная история. В камере предварительного заключения сидит проститутка, которую обвиняют в убийстве журналиста. Убийство произошло в феврале в борделе. Жертва некий Амансио Руис. Рэй считает, что за этим может стоять отдел». Елена потерла виски и закрыла глаза. Помолчала несколько секунд, а потом сказала. «Ты знаешь, что мы обнаружили на ферме? 5 убитых женщин и 2 мужчин. Причем тут бригада Вильяверде? Рэйс, надо уходить оттуда». «Я тоже так думал до разговора с ней. Но Рэйс не может уйти просто так. Ей страшно. Мы встречались тайком. Она подозревает, что за ней следят. Тем более, если ей действительно угрожает опасность. Ее работа в Вильяверде не имеет смысла. Она нужна нам здесь. Дай ей еще немного времени». Елена покачала головой. «Ты меня совсем запутал. Ты же сам не хотел, чтобы она туда внедрялась». «Ей уже удалось кое-что выяснить, хотя пока непонятно, что нам это дает. С одной стороны, это история с убитым журналистом. С другой, мы знаем, что они использовали нариков типа из картина, давали им поручения». «Что, если одно из таких поручений было связано с фермой суррогатных матерей в Кубильесе?» Елена взяла распечатки Марьяха и быстро проглядела статьи Амансия Руиса, полицейские рапорты и решения суда. «Поговори с ней, Ардунио. Передай, что мне нужны ежедневные отчеты о ее работе. Если через неделю ничего нового не появится, ее миссия окончена».